Лишь камни очень скользкие. Впрочем, лед тоже был. Девушки начали всхлипывать, но этого капитан уже не вытерпел. Он поднялся со стула, сухо кашлянул и сказал: «Ладно, девушки, ступайте». «Постой-ка, Рагнхильд!» И спросил ее о том, о чем явно хотел узнать с глазу на глаз. «Что я собирался сказать?» «Ах да, это ты сняла фотографии с рояля? Ума не приложу, куда они делись?» Тут к Рагнхильд вернулась ее всегдашняя смекалка и расторопность, и она ответила: «Благослови ее Бог за эту ложь». «Я? Нет, это Фру как-то убрала их». «Ах так, вот оно что! Я просто не мог понять, куда они делись». У него отлегло от сердца. Ей же ей отлегло после слов Рагнхильд. Перед отъездом он успел еще передать Рагнхильд, чтобы я не вздумал покидать Эвребю до его возвращения. Глава 14. Я не покинул Эвребю. Я работал. Я пережил самые безотрадные дни в своей жизни, но достроил водопровод. Когда мы первый раз пустили по нему воду, это послужило для нас некоторым развлечением и дало возможность хоть немного поговорить о чем-то ином. Потом Ларс Фалькенберг ушел от нас. Напоследок между нами не осталось и следа вражды. Вернулись былые дни, когда мы бродили из усадьбы в усадьбу и были добрыми друзьями. Ему больше повезло в жизни, чем многим из нас. На душе у него было легко, в голове пусто, и здоровье не ослабело с годами. Правда, ему не доведется больше петь господам. Но, по-моему, он и сам за последние годы стал несколько трезвее оценивать свой голос и довольствовался тем, что рассказывал, как он в свое время распевал на танцах и для господ. Нет, за Ларса Фалькенберга тревожиться нечего. У него остается и хозяйство, и две коровы, и свиньи, а в придачу жена и дети. А вот нам с Гринхусоном куда деваться? Я, положим, могу бродить где ни попадя, но наш добрый Гринхусон совсем к этому не приспособлен. Он может только жить где ни попадя и работать, пока его не рассчитают. И когда он слышит страшное слово «расчет», теряется, как дитя малое, словно пришла пора пропадать. Но уже немного спустя он снова обретает детскую веру, не в себя самого, а в судьбу, в Божий промысел, и, облегченно вздохнув, говорит: «Ничего, с Божьей помощью все образуется. Значит, и Гринхусона нечего жалеть. Он превосходно уживается на любом месте, куда бы его ни занесло, и может прожить там до конца своих дней, будь на то его воля. Идти домой Гринхусону незачем. Дети давно выросли, жена ему без надобности. Нет, этому рыжеволосому сорванцу былых времен нужно только место, где работать». «Ты куда пойдешь?» — спрашивает он у меня. «Я пойду далеко, в горы, к Труватну, в леса». И хотя Гринхусон не поверил ни единому слову, он ответил тихо и раздумчиво: «Вполне может быть». Когда водопровод был доделан, Нильс послал нас с Гринхусоном заготавливать дрова до возвращения капитана. Мы расчищали лес после рубки и собирали сучья. Работа была не пыльная. «Наверное, нас обоих рассчитают, когда капитан вернется», — говорил Гринхусон. «А ты наймись на зиму», — посоветовал я. «Знаешь, сколько дров можно набрать с этой порубки? Пили себе потихоньку, неплохо подзаработаешь». «Замолви словечко перед капитаном», — ответил он. Возможность задержаться в Эвребю на всю зиму очень его вдохновила. Этот человек жил в полном ладу с собой самим. Значит, о Гринхусене тоже нечего было тревожиться. Оставался только я. а я уже никогда не смогу ладить с собой, если Бог не положит конец этой напасти.